Глава 27. Джош. Я никогда не верил в совпадения, но каким-то непостижимым образом погода собиралась оплакивать именно этот день и это место. Как только мы переступили территорию ныне пустующего поместья Каллаханов, легкая морось разбавила до этого спертый августовский воздух. Осень неизбежно приближалась, дождей стало больше, голубое небо окрасилось в серый с разводами клубящихся туч и редкими проблесками света. Это было красиво, но навевало волну не очень счастливых воспоминаний. Однажды, когда Элси крепко спала, прижимаясь к моей груди, я смотрел в темное пространство спальни и ощущал себя вором, таким же, каким был Дэм. Он бы набил мне морду, если бы узнал, что я не упустил свой шанс, пусть даже спустя 3 года. Но я все равно ничего бы не стал менять, даже сделал бы все раньше, если бы нашел ее тогда. Может, Элси была права, и бестелесная оболочка не исчезала в никуда. В таком случае зуб даю, что это Дэмиан поспособствовал тому, чтобы я так долго вел поиски. Он смотрел на меня оттуда, сверху, и смеялся. Подняв лицо к небу, я получил тяжелую холодную каплю в правый глаз, как плевок, в подтверждение моих слов. Спасибо, приятель. Несмотря на погоду, мы шли не торопясь, пересекая обширную заросшую территорию в том месте, где раньше дорога была вымощена камнем. Теперь сквозь разбитый песчаник пробивались заросли травы и сорняков, некогда ухоженный сад превратился в высохшую пустошь, где одиноко стояли голые кусты с иссохшими ветками. Сам дом был все таким же громадным и богатым снаружи, но внутри покрылся слоем пыли и забвения. Он еще при Карсоне пришел в упадок, но теперь темные окна больше не мерцали лоском дорогих люстр, и пространство вокруг не дышало жизнью. Это место было мертво задолго до того, как последний хозяин его покинул. Мы обогнули здание и вышли на задний двор, где в тени деревьев скрывалось то, зачем я привел сюда Элси. Я не лгал. Нам нужно было поставить точку здесь, чтобы больше не возвращаться к прошлому, чтобы я мог без мучительных нашептываний совести называть ее своей. «Тут так тихо», — подала голос Элси, стоя по колено в траве, осматривая прилегающую территорию и чуть дольше задерживая взгляд на окнах. «И жутко. Когда я была здесь в тот единственный раз, все выглядело совсем иначе. На территории было больше охраны и прислуги, чем столовых приборов вокруг тарелки за ужином. А их было очень-очень много, уж можешь мне поверить», — тараторила она, выдавая признаки волнения. «Новый владелец не посещает эти места». «О чем я догадалась, когда ты вытащил отмычку перед воротами?» Она криво улыбнулась. «Я не войду туда. Мы уже вломились на частную территорию. Если ты хочешь поискать внутри какие-то ответы, валяй. Я подожду снаружи». Ее руки исчезли в слишком длинных рукавах моей толстовки и свернулись на груди. «Мы здесь не за этим. Идем». Я направился в сторону двухэтажной постройки, когда-то служившей помещением для охраны и местом хранения садовых инструментов. Прямо за ней, в полусотне ярдов, среди травы мелькали 2 каменных надгробия. Я остановился перед ними, и Элси с ужасом отпрянула назад. «Этот больной ублюдок устроил кладбище у себя на заднем дворе?» — закричала она, отступая еще немного. «Этого здесь точно не было! Я бы знала!» Она ошибалась. Могиле жены Карса нашел уже 2-й десяток, а вот другая была не такой старой. Всего 3 года прошло с момента, как я бросил горсть земли на крышку гроба Дэмиана. Сделав шаг ближе, я присел на корточки, сдвигая траву, и смахнул сухие листья, чтобы Элси смогла прочитать имя покойного. «О, Боже!» — дрожащий шепот был тише ветра. Руки Элси взлетели ко рту, а глаза наполнились слезами в считанные секунды. Карсон был помешан на контроле больше, чем кто-либо другой. Он похоронил здесь все свои тайны, привязал их к дому, чтобы те ни за что не выбрались за пределы поместья. «Если бы он не был мертв», — рыдая прокричала Элси, «я бы убила его собственноручно, будь он здесь! Каким нужно быть чудовищем?» Она не договорила, падая на траву и подползая ближе, прикладывая руки к земле. «Прости меня, прости!» — промотала она, зарываясь руками в твердую землю, сжимая сухие заросли пальцами. Я протянул руку, дотрагиваясь до сгорбленной спины, что сотрясалось в рыданиях под моей ладонью. Мне жаль. Все, что мог сказать, глядя на могилу друга. Я тоже по нему скучаю. Не думаю, что мы когда-либо были близки в чем-то, что не касалось Элси. Я знал, что Дэмиан случайно попал в программу вербовки, когда в одиночку попытался расправиться с наркоторговцами, подсадившими его брата на дурь. С нашей помощью вопрос решился, но Дэмиан остался. Я нашел дневниковые записи, из которых стало ясно, что он копал под своего отца. Иронично, ведь его брат спустя какое-то время начал делать то же самое, и тогда я сделал так, чтобы записи попали к нему в правильный момент. Так и пала великая империя Карсона. Ублюдок впрыскивал яд в вены своих детей и поплатился за это смертельным укусом. Я уважал Дэма за его твердый характер и упорство, хоть оно и стояло костью в моем горле, когда он нацелился на единственную девушку, которая стала мне небезразлична. Теперь, сидя на его могиле, утешая ее, оплакивающую его потерю, я умолял Дэмиана дать мне любой знак. Мне не нужно было гребанное разрешение, но все равно какая-то часть меня чувствовала себя обязанным спросить. И я спрашивал, не сводя глаз с букв, выбитых на камне, омываемом редкими каплями дождя, который все никак не начинался полноценно. Не знаю, сколько мы просидели вот так, но в какой-то момент тело Элси перестало бесконтрольно дрожать. Теперь она просто сидела, перебирая траву и молча всматриваясь в пустоту перед собой. «Спасибо, что привел меня сюда. Ты был прав. Мне это было нужно». Она повернула голову, глядя на меня из-под все еще мокрых ресниц. Я открыл рот, чтобы ответить, но где-то неподалеку послышался хруст гравия, и черный пикап вынырнул из-за угла, заставляя нас подняться. «Вот дерьмо!» — вырвалось у меня. Элси непроизвольно вцепилась в мою руку, округляя глаза. Ее поза была похожа на боевую стойку, которую человек принимает в ожидании нападения. Я презирал жизнь, которая приучила ее оглядываться по сторонам. «Все в порядке», — сказал, обхватив ее талию и прижимая миниатюрное тело к себе. «Нечего опасаться». Я лгал самому себе, зная, что как только водительская дверь распахнется, еще одним секретом станет меньше. И я боялся того же, чего боялся Дэмиан, скрывая от Элси эту часть своей жизни. Пикап притормозил, и первой из пассажирского сиденья выскочила маленькая блондинка, одетая в темно-коричневое платье с длинными рукавами и пуговицами под самое горло. Она наклонила голову в бок, идя в нашу сторону, пока ее голубые глаза сканировали нас с интересом, а тугая коса за спиной покачивалась из стороны в сторону. Справа от меня раздался придушенный вздох. «Я же сказал оставаться в машине!» — прогремел настойчивый голос, и Ник Каллахан, брат Дэмиана, вылез из машины, разминая левую ногу, а потом бросаясь за своей невестой. Он выглядел злым как черт, буравя меня взглядом. Неимоверным усилием воли я заставил себя посмотреть на Элси, которая побледнела как полотно, не сводя расширенных глаз с приближающегося мужчины. «Какого черта, Холл?» «Привет, я Оливия», — поздоровалась блондинка, протягивая Элси руку, но та все еще была в оцепенении. Ник встал за спиной невесты, глядя на Элси с чем-то похожим на сожаление, а потом снова пригвоздил меня взглядом. «Ты не сказал ей», — констатировал он. Тело Элси все это время было неподвижно, как каменное изваяние, и я проигнорировал резкий тон Каллахана, крепче сжав ее талию, что не ускользнуло от прищуренных серо-синих глаз Ника. «Не было причин», — — выплюнул я, ненавидя тот факт, что именно он был моим заказчиком. Когда вскрылись записи демо и имя Элси мелькнуло в его дневнике, стало понятно, что девушка может быть в опасности. Тогда Ник попросил меня добраться до нее раньше, чем это сделали бы люди Карсона. «Дэмиан!» Элси отпрянула от меня и, подавшись вперед, подняла руку, собираясь коснуться долбанного лица Ника. «Прости, милая!» Ник покачал головой, выглядя менее враждебным. «Меня зовут Доминик. Дэм был моим братом». Рука Элси еще на долю секунды зависла в воздухе, а потом опустилась. Ее подбородок задрожал. «О боже, дорогая!» Оливия бросилась к Элси, обнимая ее за плечи, как будто они уже были лучшими подругами, пока мы с Ником стояли позади каждой из них, ведя молчаливую битву взглядами. «Ну-ну, все в порядке, ты можешь поплакать», — ворковала Оливия, перебирая волосы Элси руками. «Как я могла не знать?» — всхлипывала Элси, отстраняясь и снова глядя на Ника. «Вы как две капли воды!» Она снова поджала губы, и я сделал шаг ближе, приобнимая ее за плечи. «Ты знал!» — прошептала она, не глядя на меня. «Прости. Что еще я должен был ответить? Что она не была готова увидеть призрак своего прошлого во плоти? Что я, черт возьми, ревновал к мертвецу? Что я боялся этой встречи и умирал внутри от мысли, что она любила его так, как никогда не полюбит меня? Думаю, нам всем не помешает присесть, если, конечно, вас не пугает старая пыльная мебель и аура мерзавца», — добродушно предложила Оливия, толкая Ника в бок. «Она права. Я открою дом». Тот развернулся на пятках, после сгреб Оливию в охапку и понес ее к дому, по пути захлопывая дверцы пикапа. Элси. Я все еще приходила в себя, сидя на старом кожаном диване, накрытом газетой. Ник и Оливия дали нам время освоиться и теперь сновали по дому, собирая какие-то коробки с кубками и медалями, передвигая вещи с места на место. Джош молчаливо стоял перед окном, скрестив ноги в лодыжках, избегая смотреть мне в глаза. Мне были понятны причины того, почему он не сказал, что у Дэмиана был брат, хоть он и считал, что я не догадываюсь. Да и имело ли это вообще значение, если мой бывший парень познакомил меня лишь с тираном-отцом, но не с другими членами своей семьи? Оливия была такой юной и милой, она то и дело бросала на меня сочувствующие взгляды, пока собирала вещи, за которыми они приехали в особняк, и вообще была более участливой, чем любой кровный родственник Каллаханов. Последняя коробка была заклеена скотчем, и Ник, вытянув левую ногу, опустился в кресло с противоположной стороны от меня. Джош вышел из своего оцепенения, подходя ближе, занимая подобие защитной позиции на подлокотнике дивана, на котором я сидела. Оливия, что удивительно, расположилась по другую от меня сторону, бросив предупреждающий взгляд на своего жениха. «У нас не так много времени, прежде чем мы вернемся домой. Жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах», — проговорил Ник, внимательно изучая меня. А я только могла глядеть на него в ответ, теперь отмечая некоторые различия с Дэмом. Ник вообще не улыбался. Уголки его глаз слегка оживали лишь во время коротких взглядов в сторону Оливии. Все остальное время он выглядел мрачнее тучи. Вертел в руках игральную фишку, говорил отрывисто. «Я знаю, что вы с моим братом состояли в отношениях, поэтому моим долгом было убедиться, что ты в безопасности», учитывая ситуацию с нашим отцом. Я понимающе кивнула, не зная, что ответить. «Карсон больше не проблема», — вставил Джош, и взгляд Ника переместился на него. Пару секунд он выглядел удивленным и, кажется, собирался что-то спросить, а потом его лицо полностью преобразилось, наполнившись пониманием, и широкая улыбка расплылась по губам. «Элси теперь в безопасности», — с нажимом произнес Джош, видимо, донося какое-то неведомое мне послание. «Ты выполняешь свою работу даже лучше, чем я рассчитывал», — усмехнулся Ник. Затем снова обратился ко мне. Я попрошу своего адвоката заняться всеми важными вопросами, чтобы твоя жизнь в Бостоне вернулась в прежнее русло». «Я твой адвокат, идиот», — сухо заметил Джош. «И все уже почти улажено». Я подняла глаза, глядя на его суровые черты снизу вверх. «Ну, похоже, мы вам больше не нужны», — рассмеялся Ник, поднимаясь на ноги. «Идем, принцесса, нам нужно успеть отвезти все эти коробки в общественный центр». «Вы могли бы как-нибудь заехать к нам на ужин», — сказала Оливия, вставая и расправляя подол скромного платья. «Я бы очень хотела с тобой подружиться». «Это было бы чудесно», — выдавила я сквозь ком, образовавшийся в горле. «Может быть, возвращение было лучшей идеей, чем я думала, и со всеми этими людьми моя жизнь снова сможет стать нормальной? На самом деле она уже становилась лучше, чем когда-либо». И все благодаря Джошу. Попрощавшись и обменявшись номерами телефонов с Оливией, мы вышли на улицу и побрели к воротам. Все это время Джош крепко держал мою руку. Уже на границе поместья, перед машиной, которую мы оставили на дороге, пикап Ника притормозил. «Эй, Холл!» — выкрикнул Ник в приоткрытое окно. «Я понятия не имею, что это за хрень, но с той минуты, как переступил границу этого места, в моей голове все время крутится одна и та же фраза, и я чувствую, что должен тебе ее сказать. Звучит она так. Она всегда была твоей». Джош замер на месте на середине шага, а потом резко повернул голову в сторону Ника. «Ты уверен?» — спросил он с долей подозрения, но его кожа побелела, клянусь. «Понятия не имею. Ты у нас умный. Ты и разбирайся». Окно поползло вверх, и пикап стал стремительно набирать скорость. Раскат грома пронзил влажный воздух, и буквально через секунду стена воды обрушилась на наши головы. Джош поднял глаза к небу. Закрыв глаза и улыбнувшись, он все еще держал наши руки сцепленными, а потом наклонился, нежно целуя меня в лоб. «Поехали домой».